что это отчет о поступлении Грейс Темплтон в больницу Белвью. По всей видимости, у нее случился острый приступ панической атаки, и ее привезли туда на скорой. Время поступления 12:50, вскоре после исчезновения Киры. Там был указан ее номер социального страхования, адрес в Дакер-Хайтс и телефон контактного лица Аарона. Я выписала название остальных видеофайлов на листке бумаги и огляделась в поисках карты города. Отыскав ее, наконец отметила точные места, откуда велась запись с камер наблюдения. Они все сосредоточились на 35-й улице. Здесь было с десяток видео с разных частей улицы за несколько минут до и после пропажи девочки. Все указывало на то, что расследование продвигается в этом районе, и я обвела всю улицу на карте. Мое внимание привлек документ с расширением JPEG, прикрепленный к письмам, и только несколько секунд спустя я осознала, на что именно смотрю. Это была фотография кучи одежды на бежевом мраморном полу. Поверх виднелись небольшие пряди темных волос. Изображение встревожило меня. Неужели тело найдено, но пресса еще не в курсе? Было ли в расследовании нечто, о чем не сообщали публично? В те годы нездорового интереса к подобным вещам было гораздо меньше, чем сейчас. Просочившаяся в газеты информация всегда была обоснованной и публиковалась для помощи расследованию. Но эта реальность должна была вот-вот измениться навсегда. Дело Киры стало краеугольным камнем, на котором будет строиться журналистика следующих нескольких лет. И колесо было приведено в движение тем самым выпуском пресс, лежавшим рядом с моим компьютером. Фотография на первой полосе то и дело притягивала мой взгляд, и казалось, будто Кира смотрит на меня в ответ и шепчет: «Тебе меня не отыскать». Следующие несколько часов я провела за просмотром и анализом видео с камер, но зацепок не обнаружила. Правда, имевшиеся у меня данные едва ли могли дать какие-либо подсказки или пролить свет на дело. Похоже, материалы, которые переслал профессор Шмойер, были направлены на отвлечение внимания. Или что человек в полиции, который передал пакет информации в Дейли, приберег сенсацию на потом. Уже было почти 3 часа ночи. Я пометила крестиком и вычеркнула те точки на карте, где камеры не давали никаких подсказок. Например, там были записи из 2 мини-маркетов, где было видно только, как люди проходят мимо витрин. Я также посмотрела съемку внутри супермаркета, где ничего значимого не происходило, и из пиццерии «Пронто Пицца», которая недавно открылась на углу Бродвея и 36-й улицы. Один из видеофайлов был сохранен в другом формате. Его название CAM434PEN.IV мне ни о чем не говорило. Я не сразу разобралась в происходящем. Кадры здесь сменялись плавнее, чем на предыдущих видео. Но качество изображения было куда хуже. Фокус казался смазанным, что придавало записи полупрозрачную дымку, сквозь которую трудно было пробиться. Черно-белая сцена показывала платформу станции метро, где несколько человек ожидали прибытия поезда. Видео длилось всего 2 минуты 45 секунд, и едва ли такая короткая съемка чем-то могла мне помочь. Какая-то женщина в колпаке Санта-Клауса стояла у одной из железных колонн. На заднем плане беседовала пара мужчин в костюмах. Бездомный лежал на скамейке в 3 колоннах от женщины. Здесь были и другие пассажиры, но камере удалось запечатлеть только их ноги в верхнем углу кадра. Внезапно появился поезд, и камеру затрясло, пока он не остановился. В этот момент в зоне видимости появилась пара средних лет с маленьким ребенком, одетым в белые брюки и темное пальто. Я насчитала 16 человек, выходящих из вагона в центре кадра. Следом пара с ребенком и остальные пассажиры вошли в вагон. Вскоре поезд отъехал от станции. Люди исчезли, и на платформе остался только бездомный, смотревший в пустоту, будто ничего не произошло. Глава 13. 26 ноября 1998. Только потеряв кусочек, понимаешь, что головоломка больше не имеет смысла. Следующие несколько часов Аарон прочесывал округу, ища Киру повсюду. Если ему встречалась семья с маленьким ребенком, он подбегал к ним в надежде снова увидеть дочь. Свидетели позже рассказывали полиции, что видели, как Аарон в отчаянии выкрикивает имя Киры снова и снова, но город не отвечал на мольбы. Сотрудники департамента полиции Нью-Йорка также обыскивали каждый уголок, ползали по земле, заглядывали под машины, заходили в подъезды. Вдруг она сидит одна одинешенька на лестничной клетке. Но шли часы, наступала ночь, лампочки и фонари загорались, чтобы противостоять тьме в сердце Аарона, чей голос превратился теперь в едва слышный душераздирающий шепот. В час ночи полицейский обнаружил Аарона на пересечении 42-й и 7-й улиц. Тот лежал рядом с пожарным гидрантом и безутешно рыдал. Мужчина не знал, где еще искать. Он пробежал, не замолкая ни на минуту, с востока на запад, от 28-й до 42-й улицы. То и дело возвращался на середину дороги, перекресток 36-й улицы, где все и произошло. Обыскивал окружающие парки. Он выкрикивал имя Киры на станциях метро, молил Бога, в которого не верил, и заключал договоры с демонами, которых даже не существовало. Ничего не сработало. Как и всегда, в реальном мире, где жизни обрываются, а мечты рушатся без предупреждения. Репортер CBS, снимавший трансляцию парада Мейсис, перехватил сигнал тревоги по полицейскому радио и снял, как Аарон в выступлении носится из стороны в сторону.